Глава 6. Я зажмурилась, когда вниз соскользнул янтарный амулет Шичира и вспыхнул так, что смотреть стало больно. Это что еще такое? Сквозь полуприкрытые ресницы удалось разглядеть, как беззвучно шевелятся его губы, словно кого-то призывая. Янтарь начал крутиться вокруг своей оси, от него полетели огненные всполохи. В глазах шамана плеснула тьма, а потом над его головой взлетела лапа Цутигумо. Я заорала, и ровно в этот момент что-то взвилось черным смерчем возле чудовищного паука. Молнией сверкнуло лезвие катаны, лапа отлетела в сторону. Паук зашипел. Поток беснующейся тьмы рванул к нему, отшвыривая в сторону. Сотни игл, будто рожденных из ночи, метнулись к Шичира, рассекая окровавленные нити, что тянули жизненные силы. Я почувствовала жар, с размаху запустила вниз на пауков с десяток канзи. Пламя, пламя, пламя. Кто-то взвизгнул, кто-то сразу стал пеплом, кто-то кинулся на утек. Кумихима высвободился, уцепился за паутину, давая возможность отбиваться от неиспугавшихся пауков. Отшвырнув очередную тварь, я бросила взгляд вверх. Там творилось что-то невероятное. Черный смерч не позволял хозяину Цутигумо взять передышку. Он резал, бил, протыкал, хлестал тьмой так, что я никогда подобного не видела. Очередной канзи с размаху влепился прямо между алых глазок подобравшегося ко мне паука. Тот захлебнулся визгом и полетел вниз. Снова взгляд вверх, на этот раз на Шичира. Как ни странно, он пока в самом безопасном месте. Снизу я отбиваюсь от тех, что подо мной. Сверху неведомый помощник крошит в капусту верховное чучело. Тьфу, Цутигумо. Если Шичира упадет... Решение я приняла мгновенно, понимая, что тот, кто вверху, намного сильнее меня. «Пацаны, разойдись!» – заорала я, спрыгивая вниз и на ходу вычерчивая огромный канзи катана. Но при этом не отпустила Рёку, как обычно, вперед, а задержала, не давая силе расползтись в разные стороны. Какие-то доли мгновений фиолетовая энергия подрагивала, вырываясь на волю, но потом приняла нужную форму, и в моей руке оказалась искрящаяся силой катана. Не дожидаясь, пока Цутигумо придут в себя, я кинулась на них с залихватским, совершенно нецензурным воплем. Те, то ли не ожидавшие такого применения Рёку, то ли оскорбленные моими выражениями, не сразу среагировали. Поэтому прежде чем возобновилась атака, уже несколько Цутигумо оказались без голов. Мышцы начали ныть, но выбора не было. Правая рука кромсала, резала, протыкала. Левая, помогая себе Кумихима, чертила канзи, поджигавшие врагов. Когда оставалось всего ничего, два хромающих паука, сверху раздался скрежещущий звук, от которого волосы встали дыбом. Пауки сразу разбежались в стороны. Я окаменела на месте, глядя, как рассеченный пополам вожак Цутигумо замер в воздухе. А потом с влажным чавканьем верхняя половина медленно соскользнула вниз, падая прямо на меня. И в ту же секунду меня что-то схватило за талию и дернуло в сторону. Крик застрял в горле, легкие обожгло, в голове будто забили в огромный колокол. «Сделай вдох!» – раздался над головой голос. Нет, ничего человеческого в нем не было. Уж скорее это ветер, который шелестит пеплом, укрывшим погребальный костер. От одного его звучания по коже бежит мороз и хочется закрыть глаза. «Вдох, Цуми, тебя побери!» Хлесткий удар обжег мою щеку, возвращая в реальность. Я вскрикнула и распахнула глаза. И тут же потеряла голос, из горла вырвался только задушенный хрип. Он смотрел прямо на меня. И ничего страшнее я еще не видела, хотя совсем недавно думала, что уже пережила самый жуткий момент в своей жизни. Тот, кто склонился надо мной, не мог быть человеком. Это первозданная тьма, которая презирает жизнь и смерть. Она голодная, она дикая, она не знает ни границ, ни правил. Есть только один закон – ее желание. Тьма тянулась ко мне. Я чувствовала, как ее щупальца проникают мне под кожу, раздвигают мышцы, касаются костей. Сердце колотилось в бешеном ритме, не получалось ни вдохнуть, ни выдохнуть. Я дернулась и захрипела. «Перестань!» – раздался совсем рядом сиплый выдох Шичира. Тьма отпрянула от меня. С каждой секунды она все бледнела, уступая место человеческому облику. Длинные черные волосы, белая до синевы кожа, тонкие черты лица. Глаза, полностью залитые беспроглядной чернотой, в которой до сих пор есть желание попробовать на вкус мое сердце. Эти глаза должны быть желтыми, как у сокола, я точно знаю, но сейчас нет и намека на желтизну. Серьга, когда-то вбиравшая в себя солнечные лучи и поившая ими теплый янтарь, сейчас напоминала безжизненный пепел, который по недоразумению превратили в камень. Черная реку, сила шаманов ночи, кружила возле него стайкой острокрылых птиц. То есть даже не искрами, которые временами отлетали от меня или Ичига, а имеющими форму. Да-да, эти птички размером с мою ладонь. Было видно, что ему приходилось сдерживать рвущуюся на волю реку. Она не хотела подчиняться, она жаждала действовать. «Что, Аска?» — хрипло спросил он. Даже голос теперь звучал по-другому, более глубоко и шелестяще. «Не ждала меня?» «Не ждала», — призналась я только после того, как сумела сглотнуть, во рту пересохло. Кажется, мой план дал очередной сбой. Бросив себя на грань, подведя к самой черте опасности, я рассчитывала, что Шичира соберет все силы и придет на помощь нерадивой ученице, которая вместо того, чтобы сидеть на месте, пошла и сунула голову в раскрытую пасть Цуми. Но что отзовется он? Я невольно отвела взгляд в сторону. И так-то с Сейваноном императора шунских Сакарана, да продлят боги его дни, отношения были не очень. Но осознание того, что он... «Шимата», — выдохнула я. Эйтаро изобразил шутовской поклон. «Всегда ваш, наследница». Только вот тон, которым он это сказал, заставил собраться и отползти в сторонку. Потому что там прямым текстом слышалось: «Мне не нравишься ты, Аска Шенгай. Твои методы мне тоже не нравятся, поэтому берегись». «Очень любезно с вашей стороны», — пробормотала я, пытаясь понять, что теперь делать с этим знанием. «Эйтаро, Шимата из племени шаманов ночи. Проклятие и благословение. Силу, которую захапал Джаргал. Человек, который затаил злобу на вождя и тех, кто сделал его калекой. Чего от него ждать? И вернулась ли к нему сила, или это просто какой-то всплеск?» Эйтаро поднялся, подошел к Шичира. Вид моего учителя оставлял желать лучшего. Сделав резкий выдох, я тоже встала и приблизилась. Сейчас не до страхов. Его надо вытащить и оказать помощь. Все остальное потом. Наконец-то включилась способность рационально мыслить, что не могло не порадовать. «Пора отсюда уходить», — мрачно сказала Эйтаро, не отводя взгляда от Шичира. «Тут его не излечить». Я кивнула, потянулась к амулету, но Эйтаро резко перехватил мою руку. С моих губ сорвался крик от жара, пронесшегося по коже. «Развей катану! Ничего, что создано за вратами, не должно переходить в наш мир». «Не может?» — брякнула я. «Не должно», — с нажимом произнес он и посмотрел мне в глаза. «Мамочки, чувство, что я бабочка, которую резко насадили на толстую иглу. Все может блуждать, как люди, так и предметы», — сказал он. «Но не должно, потому что по следу этих предметов в наш мир могут прийти местные существа. Хочешь однажды проснуться, а рядом Цутигума в постели?» «Я пока не спешу заводить отношения», — пробормотала я себе под нос. Итару пришлось, видимо, призвать все свое спокойствие и силу воли, чтобы не стукнуть меня. Я дотронулась до катаны, которая тут же обернулась черным дымом и растаяла в воздухе. Он сжал руку Шичира, потом мою. «Переноси», — коротко сказал он. Я снова коснулась амулета возвращения. И в ту же секунду перед глазами все закрутилось. Горло стиснуло стальной перчаткой и нас швырнуло вниз. Голова гудела просто до ужаса. Я с трудом приоткрыла глаза. Моя комната, моя кровать. Никаких Цутигума рядом не наблюдается. Это хорошо. Было бы слишком, если бы я обнаружила здесь паука оттуда. Я прислушалась. Так, вроде бы тихо, никто не орет, не ругается. Значит, есть надежда, что это я просто отключилась после переноса назад. Я приподнялась на постели. Угу, и светло. Надо вставать, а не валяться в постели. Выяснить, что с Шичира, что с Эйтаро. С него станется перепугать всех домочадцев. К тому же не сомневаюсь, что там уже выстроилась очередь из Ичига, Коджи, Харуки, Айдзи и прочих, кто горит желанием оторвать голову наследницы клана за самоуправство. Я медленно спустила ноги на пол. Рядом что-то завозилось, зевнуло и потянуло щупальца, коснулось хвостом моей щиколотки. «Ши!» — хмыкнула я. «Сторожишь непутевую хозяйку?» Он внимательно посмотрел на меня с таким видом, что стало даже немного стыдно. Последнее время было не до питомца. Хоть я и не переживала, без внимания и вкусняшек он однозначно не оставался. Поэтому, положив руку на его голову, ласково погладила. Ши прикрыл глаза и довольно зашипел. «Слава богам, что не мурлычет, а то прямо вижу эту картину, где говорю Рё Юичи, а это мой домашний питомец, котик». «Но это Хэби». «Что, Хэби не может быть котиком?» Я покачала головой. «Да уж, скоро уже нарисуется любимый жених, надо будет решать проблему. Но сейчас следует выяснить, что произошло после нашего возвращения». Мысль о том, что я могла вернуться одна, я выгнала пинком сапога в самый темный угол сознания. Не думать об этом. Все получилось. Должно было получиться. Я потянула к себе одежду со стола. Явно ее приготовили для меня. И вдруг мне стало не по себе. Перстень и украшения Сакура Онны. Если их утащили вместе с вещами в стирку, то не так страшно, просто заберут там. Если они попали в руки Ичига, все куда сложнее. Придется объяснять, откуда они у меня и почему я их таскала за вратами. Учитывая, что я этого и сама не могла объяснить, ситуация была не лучшей. Но если они остались там, за вратами... Я сглотнула. Не знаю, чем это светит, но кажется ничем хорошим. Быстро натянув кайкоги, ибо на кимоно не было времени, я наспех расчесалась и выскочила из комнаты. Ши внезапно развил приличную скорость и оказался рядом. «Только тихо!» — шепнула я, сделав страшные глаза. «Сначала надо пробраться к слугам, разобраться, где мои вещи, а уж потом...» И надо же было, что в тот момент, когда я, тихонько крадучись по лестнице, уже понадеялась, что моя вылазка идет благополучно, как в нескольких шагах от меня собственной персоной появился Итаро. Он смотрел так, что я вмиг поняла. Совсем скоро придется просить убежища в храме Цутигума.